17. «Мой мальчик!» — горестно приговаривал дрожащим голосом Сморгул. «Мальчик мой!» Довольно долго Джим различал лишь движущиеся тени, расплывчатый свет, и полная тьма перемежались друг с другом, неясные чужие звуки и скрежет то приближались, то затухали вдали, чуть позже появились знакомые голоса, но звучала и речь незнакомцев. Бескрайнее море боли то засасывало его в темные воды забвения, то выталкивало на поверхность в опаленной реальности, всецело подчиняя сознание своей прихоти. Джим существовал в море боли. Боль угрызалась в тело, в мозг, нервные волокна, в кости. Чудовищное страдание стало основой бытия Джима. Оно длилось, длилось, вечность, бесконечность. Но когда он выудил из внешнего мира голос Мургола, волны океана боли чуть стихли и сменились рябью. Отступление вселенской бесконечной судороги вызывало блаженство. Остаточная боль была, что почти старым закадычным приятелем. И Джиму казалось, что стоит ей утихнуть, как он почувствует новую боль, подобную скорби от утраты друга детства. Джим попытался сосредоточиться на громадном пятне, находившемся совсем рядом с Мургол. Спросил Джим Горбаш. Голос, прорвавшийся сквозь пересохшее горло, напоминал голос призрака, бестелесного духа, того зычного, громкого голоса, которым момент первого пробуждения в теле дракона наделил Джима этот странный мир. «Он заговорил». Это был Сморгол. «Хвала всемогущему пламени, он будет жить. Волк, зови остальных, передай, он будет жить. Пусть приходят все». «Иду». Раздался ворчливый голос Рака. «Я разве сомневался, что он выживет? Ты забыл мои слова». «А нет, нет», — сдавленно произнес Мургул. «Я старый дракон и видел много своих соплеменников, павших от рогов Джорджи. Горбаш, как ты себя чувствуешь? Говорить можешь?» «Самую малость», — прошептал Джим. «Что произошло?» «Идиоты вечно попадают в передряги». Суровый тон явно не клеился у ворчливого Сморгола. «Какой ветер удал твою бесплотную башку, идеи броситься на панцирного Джорджа? Джорджа с урогом верхом на лошади!» «Что со мной случилось?» «Рог или копье, как они обзывают его, проткнул тебя. Вот что случилось. Любой, кроме дракона, умер бы на месте, едва коснувшись земли. Любой дракон, кроме дракона в нашей ветви, умер бы в течение часа. Ты 8 дней качался над обрывом пропасти. Но раз уж ты заговорил, то будешь жить. Дракон, не убитый на месте, выживает. Такова уж наша природа, малыш». «Выживает?» — повторил Джим. Как странно и непривычно звучало для него это слово. «Безусловно. Такими уж мы созданы. 3 дня, и ты встанешь на ноги. А еще через 2 дня будешь как новенький». «Нет», — заспорил Джим уже. «Нет». «О чем ты говоришь? Ерунда. Как я сказал, так и будет. И не пререкайся». Старый дракон продолжал говорить, но темные мутные воды вновь затопили сознание Джима. Он не будет вести бессмысленный спор с Мурголом и не позволит себе поддаться доводам старика. Превращение свершилось. Он никогда не станет таким, как прежде. Ощущение перемены не покинуло Джима и в последующие дни. Как и предрекал Мургол, Джим быстро поправлялся. Часы бодрствования он беседовал с теми, кто навещал его. По рассказам гостей, он постепенно восстановил картину того, что произошло с ним у стен замка после схватки с сэром Хьюго. Теперь Джим понял, почему драконы, несмотря на физическую мощь, опасаются конного рыцаря в доспехах, вооруженного копьем. Всадники конь, закованные в металл, тянули никак не меньше, чем на тонну. Эдакая махина, несущаяся со скоростью 10 миль в час, сосредоточившая весь свой вес на острие 16-футового копья, имела практически 100% шанс проткнуть дракона насквозь. Копье не задело сердце и легких Джима, иначе его не спасла бы даже его конституция. Острие вонзилось в грудь, где мышечная масса левого крыла была тонка и, пройдя насквозь, вышла на 8 дюймов из левого плеча. Дело усугублялось тем, что копье сломалось, оставив обломок в груди. Все, кто видел падение Джима, решили, что после такого удара он точно склеит крылья. Даже Хьюго де Буа не удосужился удостовериться в этом. Посему забрался в седло. При столкновении он вылетел из седла и был таков, не дождавшись, пока Брайан бросится в погоню. Все обступили неподвижное тело Джима. Рак первым заметил, что дракон дышит. Соратники побоялись переносить Джима, который находился на зыбучей грани смерти, поэтому построили над ним хижину из стволов и ветвей, укрыли теплыми одеялами, развели огонь в сложенном из камней очаге и послали волка за Эс Каролинусом. Каролинус пришел не один, но в сопровождении Сморгола, которого разыскал каким-то образом. Под недремлющим оком волшебника старый дракон поднатужился и осторожно вытащил обломок копья из тела Джима. Рану очистили, промыли, и снова началось кровотечение. Когда кровь все же остановилась, Каролинус заявил, что если Джим выжил до сих пор, то помощь ему уже не потребуется, и начал поспешно собираться в дорогу. «Ну а что же нам делать дальше?» – не унималась Даниэль. «Ждать и надеяться», – отрезал Каролинус. Потом он быстро собрался и распрощался. Соратники укрепили и достроили хижину. Сморгул и Арак по очереди сидели с Джимом. Иногда к ним присоединялась Даниэль, Брайан или кто-нибудь из людей. Все ждали. И вот настал день, когда Джим ответил Сморгулу. Джиму приходили поговорить и изъявить радость по поводу его выздоровления. Но каждый это делал по-своему. Сморгул читал нотации. Арак недовольно ворчал. Даниэль настаивала, что Джим поступил глупо, но в то же время благородно, очертя голову, ринувшись на сэра Хьюга, то есть на верную смерть. Краткие вспышки его недовольства сменялись нежностью. Она заботливо меняла повязки, запретив остальным даже прикасаться к ним. Джилия заинтересовала техника боя сэра Джеймса. И он неоднократно намекал, что Джиму был известен некий секретный финт, хранимый им в тайне, иначе лобовая атака на сэра Хьюга казалась верхом безрассудства. Приходил и Дэвид. Он сидел молча и выстругивал оперение стрел. Геронда Дашене, девушка в белом, та, что стояла в башне с копьем, поклялась отомстить за Джима. Ее правую щеку скрывала повязка. Она рассказала, как попала в плен. Сэр Хьюго с тремя всадниками подъехал к воротам замка и передал часовым, что привез весть о смерти отца Геронды. Их впустили в заворота замка. Они разоружили часовых, открыли ворота, и отряд сэра Хьюго въехал в замок. Захватив Малверн, Хьюго сознался, что ему ничего не известно о судьбе отца Геронды. Возвращать замок хозяйке Хьюго не собирался, а поэтому предложил Геронде немедленно выйти за него замуж. После ее отказа он пустил в ход угрозы. Хьюго пообещал обезобразить девушку до неузнаваемости. Сначала правую щеку, через 3 дня левую, а еще через 3 дня он обещал отрезать ей нос, а потом поочередно выколоть глаза, и так до тех пор, пока она не согласится стать его женой. Шрам на щеке останется напоминанием на всю жизнь, но гордость дамы одолела низость рыцаря. Геронда была хрупким, эфемерным созданием с красивыми пепельными волосами. Но Джима замутило, когда она подробнейшим образом принялась описывать пытки, уготованные сэру Хьюго на случай, если тот окажется у нее в плену. Брайан принес вина, угостил Джима, начал сыпать похабными шуточками, рассказывая бесконечные истории, иногда правдивые, что подтверждал Арак и Сморгол. Но все рассказы рыцаря казали Джиму невероятными. Хозяин Дик прислал больному остатки отчинных окороков. Впервые Джим мог пожаловаться на полное отсутствие аппетита. Вино ласкало небо, но даже оно, в общем, оставляло равнодушным драконью натуру, так что он попивал его в малых по драконьим мерках дозах. Как бы то ни было, он поправлялся. Вскоре он начал выходить на улицу в хорошую погоду, усаживаясь на травку и грелся под лучами солнца. Нельзя сказать, что утренний холодок ранней осени тревожил массивное тело дракона. Скорее, его тревожило прикосновение смерти, воплощенное в копье сэра Хьюга. Древку удалили, боль мало-помалу утихла, но воспоминание навсегда застряло в голове, окрасив весь мир в блеклые холодные тона. Свербящая боль, память о реальной близости смерти притупила ощущение радостного многоцветия мира, ослабила чувство неповторимости людей и уникальности бытия. Даже мысль о Бенджи уже не так жгла Джима. Теперь он мог знать только одно и верить в то, что никогда он больше не ринется в лобовую атаку на рыцаря в доспехах. Атаковать отныне он будет самым простым и эффективным способом. Главное выжить, как неважно. Вероятно, друзья заметили перемены, произошедшие с ним, и Джим подумал о том, как изменить сложившееся у соратников впечатление, но скоро его опять втянули в споры о дальнейших планах. На решение, твердо ответствовал Брайан, остается за сэром Джеймсом. Геронда, он помог освободить тебя, и я в долгу перед благородным бароном. Если он пожелает отправиться к презренной башне, и, устроив осаду, попытается спасти даму своего сердца, то, клянусь Господом, с моей стороны возражений нет. Мой долг – сопровождать сэра Джеймса в его благородном деле». «Безусловно». Незамедлительно согласилась Геронда. Все сидели за массивным дубовым столом в трапезной, не было только Сморгола. Он улетел по неотложным делам в пещеру драконов. Ужин заканчивался, и Джим, здоровье и аппетит которого улучшились, усердно утолял жажду вином из погребов замка. Геронда повернулась и посмотрела дракону в глаза. «Как и сэр Брайан, я принимаю на себя те же обязательства», – заверила она. «Я неукоснительно подчинюсь любому решению, но, сэр Джеймс, прошу учесть целесообразность и преимущество безотлагательного похода против Хьюго де Буа». «Это для тебя преимущество», – прорычал Арак. Волк чувствовал себя в трапезной неуютно, как, впрочем, и в любом другом здании, что только усиливало его раздражительность. «Нечего мне делать замки. Да и тебе, Горбаш». «Но ты же хочешь поквитаться с сэром Хьюго», – обратилась к волку Геронда. «Это же твоя давишняя мечта». «Убью при встрече. Но охотиться специально не стану. Я охочусь за едой. А вы, люди, охотитесь зачем попало, по поводу и без повода. Лишь бы удовлетворить прихоть». Прорычал Рок. «Горбаш скорее похож на меня, чем на людей». «Горбаш? Да, но не сэр Джеймс», – возразила Геронда. «Со дня на день сэр Джеймс перестанет быть драконом. Когда наступит этот день, ему потребуется замок. По закону, пока есть сомнения в смерти моего отца, я не могу приобрести замок и земли сэра Хьюга, а Малвернский замок после моего замужества приходит к сэру Брайану. Ну а после того, как с сэром Хьюга будет покончено, хорошее соседство не покажется обузой. Буа де Маленконтри не такое уж плохое владение». Она бросила быстрый взгляд на Даниэль. «Для человека богатого и знатного». «Замки и земли, пустые звуки», – проворчал Рок. «Какой прок от холодного камня и сухой земли? Пошевели мозгами, Горбаш. Жаль, что Сморгол улетел, он бы вразумил тебя. Я присоединяюсь к отряду, чтобы сражаться против темных сил, а не гоняться за человеческими игрушками. Наши пути разойдутся, Горбаш, если замки затмят твой разум». Он поднялся на лапы, повернулся и вышел из зала. Прислуга расступилась, освобождая ему дорогу. «Слова хвалки и зерна истины», – заметил Дэвид, когда Арак ушел. «Защищать свою жизнь и охотиться на человека, какие мы бы ни были причины, разные вещи». «Не слушай их, сэр Джеймс», – заспорила Даниэль. «Ты управишься без них. Если не ты захватишь замок, то его захватит кто-нибудь другой». «Да, отец». «Рассчитывай на нас», – намекнул Жиль леди Геронди. «Нас интересуют деньги. Только ради них мы согласны пойти на замок Маленконтри». «Я пообещаю половину богатства замка Маленконтри», – объявила Геронда. «И слово свое сдержу. Как известно, сэр Хьюго долгие годы обирал соседей и накопил огромное состояние». «И я даю слово», – заявил Жиль. «Дело за сэром Джеймсом». Жиль намеревался пожать плечами, позабыв, что тело дракона не может выполнить столь простое и красноречивое для человека действие. Каролинус уверял, что Энджи не подвергнется никакой опасности в плену. Несколько дней, подумалось ему, или даже неделя-другая, не играет особой роли. А если Каролинус не сумеет отослать их обратно в привычный мир, замок и земли ему ничуть не помешают. Потребная же в пище и крыша над головой, в хорошей еде и удобном жилье была бы столь реальной в этом мире, как и сама боль. А такую реальность игнорировать невозможно. «Почему бы и нет?» – сказал он. «Я не против. Мы выступим против Хьюго Буа де Маленконтри и захватим его владение». Стоило ему только произнести эти слова, как атмосфера в зале изменилась. Казалось, что невидимая мощная волна тепла обрушилась на него, но тут же откатилась, опустошив тело. Джим заморгал, но поразмыслив, решил, что все просто. Вино и чудящее пламя свечей сыграли дурную шутку с его зрением и воображением. Странное ощущение быстро исчезло. Он уже было не мог поручиться, было ли оно вообще. Он оглядел остальных, но никто, похоже, ничего не замечал. Вот только Дэвид пристально смотрел на Джима. «Превосходно!» – обрадовалась Геронда. «Все решено». «Это неверное решение», – вмешался Дэвид. «Моей семье от отца к сыну и от матери к дочери на протяжении многих поколений передавался дар восприятия и истолкования предостережений. Только что пламя свечей нагнулось, хотя воздух в зале был спокоен. Это дурное предзнаменование. Я против похода на сэра Хьюго». «Арак, вселил в тебя страх», – напомнила Даниэль. «Я не напуган. Но как и волк, я не рыцарь, чтобы идти на приступ и захватывать замки». «Я сделаю из тебя рыцаря», — пообещала Даниэль. «Если ты станешь рыцарем, то и девичьи страхи предрассудки как рукой снимет». «Постыдись, Даниэль», — перебил Жиль. Его лицо потемнело. «Не смей злословить о благородном звании рыцаря». Дэвид резко поднялся на ноги. «Ты насмехаешься надо мной», — воскликнул он. «Я люблю тебя и лишь потому присоединяюсь к отряду. А сейчас лучше пойду прогуляться по лесу. Мне необходимо побыть наедине с самим собой». И он вышел из зала. «Господа!» Жизнерадостно обратился к оставшимся Брайан. «Изгоним прочь мысли о злом Роке. Наполним кубки. Согласие достигнуто. За пленение сэра Хьюга и захват его замка. И за долгие, мучительные пытки», — добавила Геронда. Они дружно выпили. Ранним утром на следующий день они выступили в путь. Рок так и не появился, но к отряду разбойников Жиля примкнули 40 воинов из Малвернского замка и других владений Дешены. Геронда страстно хотела идти с отрядом, но чувство долга и необходимость оставаться в замке, чтобы присматривать за владениями отца, победили жажду мщения. Она осталась. Уходя, они еще некоторое время видели стоявшую на стене замка Геронду, а потом деревья скрыли ее силуэт. Утро выдалось облачным, как в тот день, когда они шли на приступ замка Малверн. А сегодня облака не рассеялись, а сгустились, заморосил дождь. Путь их пролегал через редкий подлесок, перемежающийся полянами. Потом тропа опускалась под уклон и вывела к мелким озерам и болотам. Набухшая влагой колея стала вязкой и скользкой. Отряд разбился на группы и растянулся на добрые полмили. Серая унылость дня повлияла не только на тепмарша. Постылая пелена дождя вызывала раздражение и злость. Те, кто следовал пешком, разбойники 40 воинов из Малверна, медленно передвигались по липкой грязи, укрывая лица от ветра и дождя. Луки и мечи были зачехлены. Грубые шутки, издевки, ругательства, которыми обычно перекидывались разбойники, прекратились. Редкие недовольные реплики адресовались исключительно погоде или же дороге. Цену победы солдаты оценили возможным количеством убитых и раненых. Обстановка давно накалялась. Люди до хрипоты спорили об избитых, азбучных истинах войны. Даже на предводителей похода подействовала резкая смена настроения. Жиль хмурился. Даниэль язвила направо и налево, а Дэвид упорно лез в бутылку. Казалось, что весь отряд почувствовал некое зловещее предзнаменование. Джим переместился в голову колонны. Он оказался одним из тех немногих, кого не поразила эпидемия повальной хандры. Брайан на Бланшаре оставался жизнерадостным, по-спартански невозмутимым и спокойным. Казалось, что для него не существовало ни неразрешимых вопросов, ни мучительной дилеммы, палящее солнце или ураганный снегопад, реки вина или крови, слишком поверхностно, слишком мелко, чтобы обращать на это внимание. Можно было подумать, что Брайан, даже вися на дыбе, будет шутить со своим инквизитором. Джим сообщил ему об настроении отряда, сделав акцент на поведении предводителя. «Не бери в голову», — ответил Брайан. «Но сохранить единство отряда крайне важно. Представь, что Жиль неожиданно решит уехать и уйдет с собой разбойников. Мы останемся с 40 воинами Малверна. Я подозреваю, добрая половина из них ничего не смыслит в военном искусстве». «Жиль так не поступит», — возразил рыцарь. «Он знает, какое богатство достанется ему и его парням в цитадели Кьюга. И он дал слово, а джентльмен всегда держит свое слово». «Даже если мы можем положиться на Жиля», — добавил Джим, — «то возможны трения между Дэниелем и Дэвидом, причем и отец не останется в стороне, а Дэвид с каждой мили все больше погружается в себя, а остроты Даниэль становятся все злее. Верно, нам не стоило брать ее. Хотя у кого хватит мужества открыто отказывать Дэниэль? Без нее варец не пошел бы». «Да», — признался Джим. «Ну, согласись, воины с девушки никудышны». «Откуда такая уверенность?» — спросил Брайан. «Ты видел, как она стреляет?» «Только в тот день, когда ее стрелы едва не убили нас. И еще в разграбленной деревне. Согласен, с луком она умеет обращаться». «Позволь уточнить», — заметил рыцарь. «Даниэль стреляет из 100-футового лука не хуже, чем добрая половина лучников из отряда Жиля». Джим заморгал от изумления. Много лет назад, еще в колледже, он некоторое время баловался стрельбой из лука. Начинал он с 40-футового, а остановился на 60-футовом. Хотя он не считал себя слабаком, это был его предел. «А откуда ты знаешь?» – поинтересовался он. «Я видел, как она стреляет. Ведь когда тебя пронзили копьем, бой за Малвернский замок еще продолжался». «Она сражалась в замке?» – настороженно спросил Джим. Я думал, что она оставалась в лесу, но как ты на глаз сумел оценить ее мастерство?» Брайан с любопытством оглянулся на Джима. «Что и говорить, сэр Джеймс, диковины заморские края, откуда ты родом?» Заключил он. «Разумеется, я наблюдал за стрелой». «Наблюдал за стрелой?» «Следил за моментом выстрела», — разъяснил Брайан. «Когда я видел Дэнни, она прицеливалась шагов с 50. Я стреляю из 80-футового лука. Разумеется, я не лучник, но все же Даниэль слабый никак не назовешь». Джим молча ковылял вслед за Бланшаром. Слова рыцаря заставили его глубоко задуматься. «Если Даниэль стреляет из 100-футового лука, то каким же луком пользуется Дэвид?» «Одному богу известно. В 150, 200 или больше. Полиц – человек из другого теста. Он не только великий стрелок, но и золотых рук мастер. Ты же видел, как долго он возится с каждой стрелой. Он достиг совершенства в обоих ремеслах. Боюсь об заклад, что любой лучник из отряда жили, и если ему, конечно, под силу натянуть тетиву такого лука, отдал бы 10-летний заработок за лук, изготовленный мастером Дэвидом. Секрет английского лука кроется в способе крепления тетивы к излучинам. Даже обладая такой громадной силой, как твоя, большой тяжести лука недостаточно для того, чтобы стрелять метко и далеко. Искусство стрельбы и секреты изготовления лука Дэвида недоступны обычному лучнику. Ты слышал, что сказал Жиль, когда мастер Дэвид вызвался от окраины леса снять со стен замка часовых? И сие справедливо для стрел валица. Любой разбойник отдаст половину зубов за колчан стрел работы Дэвида». «Понятно», – пробормотал Джим. Информация села, оставив неприятный осадок. До встречи с сэром Хьюго Джим воспринимал сие как любопытный факт. Теперь мастерство Дэвида – это снисходительность, с которой Брайан нетерпеливо и подробно, как ребенку, разъяснял ему столь примитивные уровни простейшие вещи, вызывали у него легкое раздражение. Джим замолчал. Брайан какое-то время еще говорил по инерции, просто так, чтобы поддержать беседу. Наконец рыцарь оставил дракона в покое, развернул Бланшар и поскакал в конец колонны проверить отряд. Оставшись один, Джим, не разбирая дороги, шел вперед. Он находился в скверном расположении духа и не жаждал компании ни людей, ни животных. Оглянувшись, он никого не увидел, даже колеи, которая, очевидно, сделала затейливый поворот. Так обычно петляет лесистая тропа, протоптанная по самому удобному и легчайшему пути. Колею намеренно никто не прокладывал, поэтому она и петляла, как кому бог на душу положит. Тропа отвернула, и Джим, погруженный в мысли, пер по прямой. Однако он был уверен, что скоро вновь обнаружит колею. Джим наслаждался одиночеством. Ему изрядно поднадоел этот странный мир с говорящими животными, кровью, битвами, суперменами и сверхъестественными силами. И все это на фоне скудной технологии примитивного общественного устройства. Тщательно пораскинув мозгами, Джим пришел к выводу, что существует предел соседства с животными. Сморгол и Арак, как, впрочем, остальные драконы, оставались такими животными, несмотря на то, что умели говорить. Но и люди, с которыми он встречался, казались ему сейчас ничуть не лучше. Люди-животные, живущие обычаями, инстинктами, эмоциями, но никогда разумом. Прекрасная Даниэль была всего лишь одетой в шкуры женщиной каменного века. Дэвид, несмотря на искусное владение оружием, оставался кроманьонским охотником, а Жиль обычным, пусть даже ловким и умелым разбойником. Брайан – машина смерти, безразличная к боли, но Геронда – чистый дикарь, живущий в счастливом предвкушении пыток, которые она учинит заклятому врагу, когда тот окажется в его лапах. Взглянув на этот мир с позиции комфорта и большого, чистого 20 века, которому он принадлежал, Джим понял, что вряд ли когда-нибудь покажется ему привлекательным, а тем более приятным, жить с такими людьми. Вероятность их морального совершенствования равнялась нулю, а любые обязательства или симпатии, рождавшиеся в его душе, псевдоромантические бредни. Джим отвлекся от размышлений и отметил, что хотя он и преодолел значительное расстояние, дорогу не обнаружил. Она либо повернула в противоположную сторону, либо попросту кончилась. Отряд двинулся в другом направлении или же остановился на ночлег. Дождь усиливался. Словом, они позаботятся о себе сами, а завтра и он присоединится к ним. Потребности в их компании он не ощущал. А с благоприобретенной драконьей невосприимчивостью к температуре и погоде Джим мог махнуть рукой и на холод, и на сырость. Преждевременные мглистые сумерки, дождь, хлеставший по деревьям и скользкая влажная земля, вполне соответствовали его настроению. Тем не менее он осмотрелся вокруг, приметил зарости и направился к ним, выдернул несколько молодых деревцов и слил макушки, сородивших шалаш. Переплетенные ветки и густая листва превосходно защищали от дождя. Джим удовлетворенно свернулся калачиком внутри шалаша. Сумерки сгущались. Он не имел представления, где расположился отряд, и не смог бы разыскать их, даже бы если очень захотел. Он собрался засунуть голову под крыло, но отдаленный звук, привлекший его внимание, усилился. Сознание отказывалось узнавать этот звук. Потом Джим вспомнил, это был посвист приближающихся сандмирков.